Я не понимаю вас, княгиня». «Я не княгиня, милорд. Выслушайте меня. Если бы я была в самом деле княгиней, я была бы уже вашей женой. Если бы у меня было знатное происхождение и богатство, то я давно принадлежала бы вам». Бриан невольно поднялся и смотрел на княгиню с величайшим удивлением. «Выслушайте, — продолжала она с живостью, — выслушайте и после не обвиняйте меня за те несчастья, которые постигнут нас. Я не княгиня, я слепое орудие в могущественных руках. Я Сюзанна, милорд, дочь Измаила Спенсера, дочь жида, который прошлой осенью был повешен». Бриан сделал шаг назад в ужасе. «Измаила Спенсера? — проговорил он. — Ростовщика Измаила Спенсера? Да, ростовщика, производителя фальшивых векселей и вора Измаила Спенсера». Громко и с усилием произнеся последние слова, Сюзанна без чувств упала на диван. Бриан смотрел на нее с мертвой бледностью в лице. Настала глубокая тишина. «Ничего», — произнесла наконец Сюзанна, осматриваясь с боязнью. «Ничего. Они не запрещают мне говорить. Они не могли слышать моих слов. О, милорд, — прибавила она, кинувшись к Бриану, — я открою вам всю свою душу. Вы не знаете, они сказали мне, каждое нескромное слово отзовется на Бриане Ленчестере. И я молчала, милорд». Ленчестер бросил проницательный взгляд на молодую девушку. «Сюзанна, — сказал он, — отвечайте скорее, могу ли я еще любить вас? Сию же минуту я должен или просить у ног ваших прощения, или расстаться с вами навеки». Сюзанна молчала. Она видела, что будущность, любовь и все надежды ее были в опасности и зависели от одного слова. «Отвечайте», — повторил Бриан. «Милорд, — отвечала молодая девушка, — я бедна, и отец мой был повешен». Потом подняла голову и поглядела на своего судью. «Сюзанна! — воскликнул он с отчаянием. — Я люблю вас более, чем когда-либо. Что мне до того, что вы бедны? Я сам ничего не имею. Какое мне дело до вашего отца? Я хочу знать вас, только вас. Что вы такое? Зачем носите титул княгини? Откуда берутся у вас эти наряды, которые так идут вам? По какому праву обитаете вы в этих великолепных комнатах?» «Бриан! — вскричала Сюзанна. — Мне нельзя говорить. Ваши вопросы приводят меня в ужас. Я люблю вас и, кроме вас, никого никогда не любила». «Миледи! — возразил Ленчестер тихим голосом. — У меня было сомнение. Я не желал верить, я надеялся, но теперь все кончено. Достаточно было одного вашего слова, чтобы рассеять все мои сомнения». «Боже мой! — вскричала с отчаянием Сюзанна. — Не осуждайте меня, заклинаю вас именем вашей матери. Я решилась принять непринадлежащее мне имя и всю окружающую меня роскошь только для того, чтобы жить. Искуситель удержал меня на краю могилы, и я решилась подчиниться всему, потому что хотела жить, чтобы любить вас». Бриан ничего не понимал, но голос и слезы Сюзанны проникали в самое его сердце. «Бриан! — вскричала вдруг Сюзанна. — Я достойна вас!» «Правда ли это? — спросил Бриан, стремительно бросаясь к ней. — Разделяют меня с вами только казнь моего отца и расстояние, существующее между дочерью жида и дворянином, — произнесла Сюзанна. Но Бриан был уже возле нее. Сердце девушки опять наполнилось радостной надеждой, и она продолжала. «Для меня не ясны ни ваши вопросы, ни ваши сомнения». «Довольно, Сюзанна! — вскричал Ленчестер. — Забудьте мои подозрения. Люди слабые, злы. Те, которые думают о себе, что они стоят выше предрассудков, ни что иное, как малодушные гордецы. Мне следовало упасть к ногам вашим, когда вы мне сказали: я не княгиня. Мне следовало благодарить вас за то, что из любви ко мне вы захотели подвергнуться опасности, которую называете ужасной. О, Сюзанна, вы не сердитесь на меня?» В ответ Сюзанна посмотрела на него взглядом, исполненным бесконечной любви. «Могу ли я сердиться на вас?» — сказала она. «Когда вы сказали, что любите меня?» Бриан хотел что-то ответить, но она остановила его и тихо продолжала. «Нам следует спешить. Я хочу передать вам всю мою жизнь, и тогда вы увидите, достойна ли я вас». Сюзанна взяла за руку Бриана, прижала ее к своему сердцу и начала рассказ.